Глава шестая. Главные ворота Лудуса открылись с противным скрипом. Этого хватило, чтобы привлечь внимание большинства гладиаторов. Тренеры, и Амарант в том числе, тоже поддались любопытству. Вошел стражник, а за ним высокий парень, в некогда хорошей тунике. Как только они очутились внутри, ворота захлопнулись с громким стуком. «Пришел за бойцами?» — высказал предположение Гетес. «Нет», — отозвался Спартак. «Это всего лишь мальчишка. Ему никак не больше 18. Глянь, как держится. Наверняка из богатеньких. У него одежда мокрая», — заметил Спартак. «Странно». Молодого человека повели наверх, к покоям Батиата. Гладиаторы тут же принялись строить догадки, зачем он явился. «А ну, за работу!» — крикнул Амарант. «Пошевеливайтесь, дерьмо ленивое! Вы тут не будете торчать весь день!» «Внимание!» — голос Фортиса рассек воздух, словно удар плети. Спартак поднял голову и увидел капуанца. Тот стоял на балконе, а рядом с ним — юноша, которого незадолго перед этим провели наверх. У юнца было бледное землистое лицо, испятнанное оспинами. «Этого молодого господина зовут Карбон», — объявил Фортис. «Он желает, чтобы его приняли в Луду с автократом». «Да он же только-только от материнской титьки оторвался!» — заорал кто-то из бойцов. «Этот придурок слишком тощий!» — крикнул другой. «Он же пополам переломится, если врезать ему как следует!» По двору прокатилась волна веселья, и Карбон вспыхнул от гнева. «Почему он здесь?» — спросил Крикс. «Трахнул отцовскую любовницу, что ли?» Заинтересованные шепотки сменились дружным смехом. Хоть и нечасто, но все же свободные граждане становились гладиаторами по платному контракту. Некоторые ради острых ощущений, вкуса опасности, которые не могли нигде испытать. Однако же большинство приводило в Лудус тяжелая жизненная ситуация. Иногда причина была в каком-то нарушении закона, но чаще всего сюда приходили из-за невыплаченных игровых долгов. Стоящий на балконе Фортис ухмыльнулся. «Вроде нет, ну так он говорит». Я не стал расспрашивать подробнее. «Ну а чего тогда?» — не унимался Крикс. «Просадил все деньги на гонках колесниц?» Терпение Карбона лопнуло. «Не твое собачье дело!» «Что, больная тема?» — парировал Крикс, сверкнув глазами. «Заткнись!» — крикнул в ответ Карбон. «А ну подойди и скажи это еще раз!» — взвился Крикс. Поскольку Карбон попросил пустить его в Лудус, огромная разница в их статусе мало что значила, и Крикс это знал. Карбон мысленно выругался. «Но почему я не могу держать язык за зубами? Я только что разозлил мужика, здоровенного как Геркулес. Даже если я каким-то чудом одержу победу, он захочет меня убить». «Прежде чем дать согласие, Батиат пожелал увидеть, как Карбон владеет оружием», — громко произнес Фортис. «Мне нужен доброволец на 1-2 раунда с ним». Его слова встретил какой-то почти животный вопль, и капуанец ухмыльнулся. «На деревянных мечах! Я знаю, что вы собой представляете, и не хочу, чтобы свой первый месяц здесь Карбон провел в лазарете. Ну, кто хочет?» По крайней мере, половина присутствующих шагнула вперед, подняв руку. Спартак посмотрел на них с легким весельем. Избить благородного, тем более измотанного мальчишку в сырой одежде, у него не было ни малейшего желания. Однако большинству прочих гладиаторов эта идея казалась вполне привлекательной, пусть даже бой предстояло вести на тупом тренировочном оружии. Фортис молча смотрел вниз, изучая бойцов. Крикс был занят, он шипел каждому стоящему поблизости Галу: «Отойди, опусти руку, это мой бой!» Кое-кто хоть и смотрел на него сердито, но повиновался, однако многие проигнорировали Крикса. «Похоже, некоторые сильнее прочих хотят сразиться с тобой». Фортис сардонически глянул на Карбона. «Отлично!» — огрызнулся Карбон. «Мне без разницы». Ему правда было все равно. Он выбросил все мысли, кроме одной — пройти вступительные испытания. «В таком случае», — произнес Фортис медовым голосом, — «ты не будешь возражать, если...» Его взгляд упал на Крикса, потом скользнул дальше. Капуанец кивнул на Спартака. «Честь приветствовать тебя в Лудусе будет оказана новичку, еще не испытанному на арене». Юноша посмотрел на фракийца. Этот человек был крепко сбит и, похоже, вполне умел за себя постоять. У Карбона все внутри сжалось. «Давайте покончим с этим», — буркнул юноша, пытаясь говорить уверенно. Спартак даже с 20 шагов чувствовал гнев Крикса. Его захлестнула ярость. Фортис сделал это нарочно, не для того, чтобы Карбон потерпел поражение, а для того, чтобы настроить Галла против него, Спартака. Как будто тот и без того не обозлился на него после вчерашнего вечера. Он сжал зубы. «Теперь с этим ничего не поделаешь». «Куда мне идти?» «Следуй за мной», — приказал Амарант. Они направились к обнесенной веревками площадке в центре двора. Бойцы уже столпились вокруг нее в несколько рядов. Спартак и его товарищи присоединились к ним. То же сделал и скиф. Они протолкались через толпу к веревкам, натянутым на уровне пояса и обозначающим границы площадки. «Заходи», — сказал Амарант, приподнимая веревку. Войдя на площадку, Спартак ощутил дрожь предвкушения, как перед любым боем. «Кто поставит на Карбона?» — крикнул кто-то из гладиаторов. «Парень на вид никакой, но он бы сюда не пришел, не будь так уверен в себе». Оглядевшись, Спартак узнал Ристиона, свидетеля убийства Галла. Так он еще и ставки принимает. «Какая ставка?» — спросил какой-то германец. 20 к 1. «Стоит рискнуть», — хищно улыбнулся германец. «Ставлю 5 динариев». Гладиаторы тут же загомонили, делая еще большие ставки на новичка. Бизнес Ристиона прервало лишь появление на площадке Фортиса и Карбона. Капуанец снес под мышкой 2 тренировочных мяча. Приказав Карбону снять тунику и сандалии, он развел бойцов на расстоянии 10 шагов друг от друга. Спартак посмотрел на Карбона. Тот, на удивление, спокойно встретил его взгляд. Зеваки рассматривали мускулистую грудь и плечи римлянина. «Ты уверен, что готов на такую высокую ставку?» — сказал германец. «Против Спартака он все равно, что ощипанный цыпленок», — самоуверенно возразил Ристион. «Подожди, и сам увидишь». Потом Фортис раздал им оружие, Спартаку гладий, а Карбону сику. Спартак крепко сжал свой меч, но пожалел, что ему не досталось сика. Карбон, непривычный к весу деревянной сики, вертел ее в руках, приноравливаясь. «Да чего же жаль, что я не позанимался с пакцием подольше». «Шлемы и щиты!» — рявкнул Фортис. После короткой задержки появилось 2 рабов. Один нес скутум, другой — маленький квадратный щит и характерного вида фригийский шлем. Первый направился к Спартаку, второй — к Карбону. Они вручили бойцам свою ношу и поспешно отошли на безопасное расстояние. Фортис посмотрел на балкон, где уже появился Батиат. По двору поползли нетерпеливые шепотки. «Схватка будет продолжаться, пока кто-то не окажется разоружен или не признает поражение», — объявил Ланиста. «Начинайте!» Фортис выбрался за ограждение, и Спартак быстрым шагом двинулся вперед. К этому моменту Ариадна услышала, что происходит. Встав на скамью, она выглянула в окно комнатушки. «Пусть это закончится поскорее. Пусть Спартак не пострадает». Карбону хватило ума не принимать сокрушительную атаку Спартака в лоб. Он ловко нырнул в сторону, и тут же раздались насмешки и свист. Спартак развернулся и с убийственной скоростью бросился на юношу. Фракиец настиг его в 6 шагов. Ударив щитом в щит противника, он ткнул гладием прямо в лицо Карбону. Тот лихорадочно дернул головой в бок, и острие деревянного меча проехалось по шлему сбоку. Молниеносный ответ Карбона застал врасплох всех и прежде всего Спартака. Даже отшатнувшись, юноша ударил за щит и нанес Спартаку колющий удар в незащищенное солнечное сплетение. Фракиец согнулся от боли. Ему хватило ума подтянуть щит поближе к себе и отступить, но Карбон насел на него, как кот на крысу. Он обрушил на противника град ударов, метя Спартаку в голову. «Может, я все-таки одержу победу?» «Нет», — в ужасе прошептала Ариадна. Слишком легко было представить, что это реальный бой на арене. Некоторые зрители принялись подбадривать Карбона. «А какие теперь ставки на римлянина?» — настойчиво спросил какой-то сомнит. Ристион быстро восстановил душевное равновесие. «Новичок зря тратит время. Всем известно, что у фракийцев невероятно толстые черепа. Спартак, наверное, даже не знает, что Карбон в него попал». Он ухмыльнулся, и стоящие вокруг гладиаторы захохотали. Спартак этого разговора не слышал. Он изо всех сил старался восстановить дыхание, сбитое ударом Карбона. Улучив момент, когда атака молодого римлянина замедлилась, Он атаковал, словно змея, быстро и смертоносно, чтобы покончить с этой бессмысленной вознёй. Поняв, что его атака не дает особых результатов, Карбон опустил правую руку. Пытаясь повторить предыдущий успех, он изо всех сил ударил Спартака в живот, однако же на этот раз не смог застать фракийца врасплох. Спартак ударом щита отшвырнул его меч в сторону и в тот же миг обрушил мощный рубящий удар на голову противника. Шлем громко зазвенел, и Карбон зашатался. У него все поплыло перед глазами, на шлеме образовалась глубокая вмятина. «Вот тебе, скотина», — подумал Спартак. Многие гладиаторы разразились одобрительными восклицаниями, к ним присоединилась Ариадна. Карбон поправил шлем и встряхнул плечами. «И что, гада, с его раздери, я должен теперь делать?» Он не мог победить Спартака. Никак. «Но я все еще могу произвести впечатление на Батиата». «Бой окончен!» — довольно объявил Аристион. «Зачем утруждать себя искусством фехтования, когда есть грубая сила?» Спартак неспешно подошел к своему противнику. «Сдаешься?» Карбон решительно поднял щит и меч. «Нет!» — ответил он. Из-под шлема голос его прозвучал приглушенно. «Юпитер, помоги мне!» «Не валяй дурака!» — негромко рыкнул Спартак. «Отвали!» Карбон не отступил и не бросил оружие. Его босые ноги вязли в песке. Он двинулся к Спартаку с той же решимостью, что и раньше. Впрочем, он не вполне понимал, насколько фракиец опасен. Тот шагнул ему навстречу и отбил удар юноши с такой легкостью, словно муху прикончил, а потом ударил щитом по щиту противника сверху вниз, и Карбон растянулся на земле. Спартак наклонился и ткнул острием меча под нижний край шлема Карбона. «Сдавайся!» Карбон покачал головой. «Батиат должен увидеть, что я не трус». «Что он делает?» — прошипел Аристион. «Этот придурок что, умереть хочет?» Спартак заподозрил, что у юноши есть причина не сдаваться. Ему не позволяет гордость. Иногда смерть лучше бесчестья. «Сдавайся», — повторил он. И снова Карбон отрицательно покачал головой. «Прикончи тупого ублюдка!» — взревел Крикс. «Югула! Югула!» — заорали многие гладиаторы. «Убей его!» Спартак взглянул на балкон. Батиата там больше не было. Фортис лишь пожал плечами. Ему явно наплевать, останется Карбон жить или умрет. Рев все нарастал, пока от него не зазвенели сами стены Лудуса. Спартак оглядел площадку и увидел, что бойцов переполняет жажда крови. Он и сам ее ощущал. Решение осталось за ним. Его силы и малое расстояние означали, что Карбон рискует действительно умереть, даже от удара деревянного меча. Спартак ожесточился. «Это не моя вина». Придурку дважды давали шанс, но он его отверг. Если он сейчас не доведет дело до конца, остальные гладиаторы сочтут его слабаком. Ведь это всего лишь гребаный римлянин. Спартак с рычанием занес руку. Внезапно Карбон осознал, что он, наверное, хватил лишку с упрямством. Он стиснул зубы, с горечью принимая неизбежное. «Нет», — прошептала Ариадна, — «ты не можешь убить безоружного». «Югула! Югула!» Прикрыв левый глаз, Спартак прицелился в ямку под горлом Карбона. Если ударить туда достаточно сильно деревянным мечом, он убьет этого римлянина. «Значит, так тому и быть!» «Стой!» — взревел Батиат, перекрывая крики. Спартак почти не услышал его, ему просто удалось сдержаться. Сбитый с толку, он искоса взглянул на Ланисту. «Ты что тут творишь?» «Он не сдается», — ответил Спартак. «А Фортис не сказал нет». Батиат развернулся к Капуанцу. «Придурок! Стоит мне на минуту отойти с балкона, и тут уже такое творится! Ты почему не прекратил бой?» «Карбон дрался достаточно хорошо для новичка. Пускай он неопытный боец, но мне его труп без надобности, ясно?» «Да, господин», — пробормотал Фортис и злобно взглянул на Спартака. «Отойди от него!» — приказал Батиат. Спартак повиновался. Ариадну захлестнуло облегчение. «Этот римлянин будет жить». Она снова посмотрела на Спартака с благоговейным трепетом и немного со страхом. «Боги, он может быть очень жестоким». Римлянин медленно сел. «Спасибо, Юпитер». «Карбон, я и не думал, что ты будешь драться так хорошо. Но твоя неопытность очевидна». «Тебе многому нужно научиться», — сказал Ланиста. «И самое первое. Если ты идешь в бой, рассчитывая на смерть, то, скорее всего, преуспеешь». Вокруг раздались смешки. Батиат улыбнулся. Карбон устало кивнул и с трудом снял шлем. «Возвращайся завтра. Ты получишь свою плату за вступление и сможешь сразу же начать тренироваться. Мой юрист подготовит контракт». И с этими словами Батиат развернулся и ушел. «Развлечение окончено! Возвращайтесь к тренировкам!» — крикнул Фортис. Он снова злобно взглянул на Спартака, но фракиец не обратил на него внимания. Голос Карбона вывел его из задумчивости. «Ты меня чуть не убил!» «Естественно, придурок. А ты чего ожидал, когда отказался сдаться, что я тебя стану уговаривать?» Карбон покраснел. «Нет. В этом мире милосердия нет». «Ты свалял дурака, что не сдался, когда я сшиб тебя с ног», — отрезал Спартак, почувствовав слабое угрызение совести. «Он всего лишь мальчишка». «Теперь я это понимаю, но я пытался...» Карбон заколебался. «Ты хотел умереть? Для этого не обязательно было приходить сюда. Почему было не кинуться под колесницу на скачках? Или с моста в чертову реку?» «Нет, я не о том. Я хотел доказать Батиату, что я достаточно храбр», — пробормотал Карбон. «Да ну!» — рявкнул Спартак. «Что ж ты это сделал?» «И продемонстрировал свои способности». Карбон удивленно моргнул. «Способности?» — переспросил он. «Именно это я и сказал. Почему бы ими не воспользоваться?» Карбон взглянул Спартаку в глаза и понял, что тот не шутит. Он вскинул голову. «Хорошо, я понял». «Отлично!» «У римлянина есть не только мужество, но и смирение», — подумал Спартак. Хотя теперь Крикс и Фортис стали относиться к Спартаку еще враждебнее, он был рад, что не убил Карбона. «Держи рот на замке, слушайся своего тренера. Наблюдай за бойцами вроде Крикса, того здоровенного гала. Перенимай у них приемы боя. Если сумеешь это сделать, возможно, останешься жив в ближайшие полгода. А большего никто тут ожидать не может». «Спасибо». Спартак отправился обратно, туда, где рядом с Амарантом стояли Гетас и Сефт. Боковым зрением он видел, что другие гладиаторы встречают его одобрительными кивками. Превосходно. Он правильно сделал, когда решил убить Карбона. Не зная здешних порядков, Карбон огляделся в поисках Фортиса. Он хотел спросить, можно ли ему остаться здесь прямо сейчас. Какой смысл возвращаться на свой чердак, где через неделю придется платить за аренду? Конечно, можно это сделать со вступительной выплаты, но это пустая трата денег. Проживание и еда входят в его контракт. Однако здесь будет непросто. Юноша уже заметил похотливые взгляды со стороны некоторых бойцов. Карбон расправил плечи. Да пошли они. Я добьюсь успеха. Ариадна тоже заметила, что на Спартака теперь смотрят с одобрением. К собственному удивлению, это наполнило ее гордостью. Ее муж успешно завоевывал авторитет. Она поняла, что именно поэтому он и собирался убить Карбона. Девушка уже достаточно знала Спартака, чтобы не видеть в нем хладнокровного убийцу. А с его новым статусом и для нее жизнь в Лудусе становилась безопаснее. Потом Ариадна увидела Фортиса, глядящего на нее с вожделением, и к ней снова вернулись прежние страхи. Да, похоже, среди гладиаторов ей будет безопаснее. В течение следующих 10 дней еще 2 гладиатора затеяли ссору со Спартаком. Оба раза он бился насмерть. Одного из противников, нубийца, избил до потери сознания, а второго, массивного германца, до того, что тот взмолился о пощаде. Похоже, этим Спартак прошел какое-то испытание. Бойцы начали держаться от него подальше. Вскоре несколько фракийцев предложили ему объединиться и стать их лидером. Это было очень кстати. Спартак уже понял, что вопрос выживания и статуса в Лудусе зависит от принадлежности к какой-нибудь группе. Одиночек было мало. Германцы представляли собой хорошо организованное сообщество под руководством Эномая. Самниты держались харизматичного и опасного Гавия. Даже у задиристых галов были Крикс, Каст и Ганник. 3 группировки, и любая из них намного сильнее десятка, если не больше, групп фракийцев. Поэтому Спартак готов был принять верность этих воинов. От осознания того, что они признали его своим вождем, внутри у него становилось тепло, как в те времена, когда он набирал военные отряды во Фракии. «Это всего лишь начало». но начало хорошее. Определенно, это куда лучше, чем просто ждать смерти на арене. Когда стало известно, что Ариадна — жрица, гладиаторы стали относиться к ней куда почтительнее, чем прежде, но это еще не значило, что ей ничто не грозит. Увеличение числа сторонников давало уверенность, за ней будут приглядывать куда тщательнее. Кроме того, Крикс, который до сих пор нарывался на драку, станет держаться подальше. Спартак знал, что лишь оттягивает неизбежную стычку, но хотел, чтобы, когда придет время схлестнуться со здоровяком Галом, это произошло на его условиях. Чаще всего выигрывает тот военачальник, который выбрал место боя, любил повторять его отец. И поэтому Спартак упорно тренировался, продолжая бегать и поднимать тяжести еще долго после того, как Амарант завершал тренировку. Гетто с Севром какое-то время стонали от такого режима, но тоже втянулись. Как-то погода заставила его прекратить тренировку раньше обычного. Из-за темных угрожающих туч, затянувших небо, быстро стемнело. Пронзительный осенний ветер хлестал по двору, забираясь под тунику. Пот, покрывавший тело, сразу же становился холодным. Спартаку вовсе не хотелось простудиться из-за нескольких лишних кругов. «На сегодня хватит», — сказал он. «Хвала всаднику», — проговорил Геттес. Лицо у него было багровое. «Я думал, ты никогда этого не скажешь». «Ну что, в купальню?» — спросил Сефт. «А куда же еще?» Спартак двинулся первым. Когда они подошли к дверям купальни, Спартак увидел Карбона, затаившегося в тени галереи. Молодой римлянин жил в Лудусе, но неизвестно, где именно. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, дела у Карбона идут неважно. У парня под глазом красовался синяк, а нижняя губа была рассечена. На правом плече из-под разорванной туники также проступал здоровенный синяк. «Бедолага! Иди сюда!» Карбон удивленно оглянулся. «Это ты мне?» «Тебе!» Карбон, прихрамывая, вышел во двор. Ему явно было больно идти. «Что такое?» Юноша потер синяк под глазом одной рукой, другую он держал в складках туники. «Не высыпаешься? Нелегко здесь, а?» «Не жалуюсь», — отрывисто ответил Карбон. «Ясно, что не жалуешься. Однако факт остается фактом. Тебя задирают более сильные бойцы». Карбон сверкнул глазами и вынул руку из складок туники. В ней он сжимал железный прут. «Следующий сукин сын, который ко мне подойдет, получит в грудь вот этим». «Парень, так ты добьешься, что тебя убьют», — Спартак подошел поближе. «Присоединяйся ко мне». Изрытое оспинами лицо Карбона исказилось от недоверия. «И почему ты мне это предлагаешь?» «Потому что нам нужны хорошие бойцы». Не стоит уязвлять гордость мальчишки. Спартак криво усмехнулся и поднял тунику, показывая отметину, оставленную мечом Карбона. «А ты определенно хорош». Владевшее Карбоном беспокойство немного уменьшилось. Как-никак этот суровый человек отнесся к нему с уважением. «Я охотно присоединюсь к тебе». «Отлично. Пойдем в купальню, вымоешься. Можешь сегодня переночевать у Геттеса с Севром». Он заметил вспыхнувшие у юноши подозрения. «Никто из них к тебе даже не притронется. Они не по этой части». У Карбона вырвался вздох облегчения. Он спал, а точнее сказать, дремал в комнате Рестиона. Хотя ибериец не пытался его домогаться, как многие другие, Карбон совершенно ему не доверял. В «Спартаке» он тоже не был уверен, но это наилучшее из полученных им предложений. «Спасибо». Когда они вошли в купальню, Спартак едва заметно усмехнулся. «Еще один человек в наших рядах». «Боги Всевышние, да отстань же от меня!» — пробормотал Спартак. Внезапно проснувшись, он резко сел. Сорвав с себя толстую шерстяную тунику, он швырнул ее на пол, но ничего не увидел. Выругавшись, он метнулся в дальний конец комнатки и проверил плетеную корзину. Та была надежно заперта. Спартак снова пробормотал ругательство. «Что ты делаешь?» Фракиец не ответил. Рядно открыла один глаз, потом другой. «Боги, как же хорошо он выглядит обнаженным!» «Что случилось?» «Ничего, спи», — буркнул он, возвращаясь на свой тюфяк. Напряжение в его голосе встревожило девушку. «Спартак!» Он даже не посмотрел на нее. «Тебе что-то приснилось?» Едва заметный кивок. «Кошмар?» — догадалась она. «Думаю, да. Возможно, это ничего не значит. Расскажи мне. Может, я могу его истолковать?» Молчание. Ариадна ждала. В конце концов Спартак повернул голову и посмотрел ей в глаза. «Ты встревожен?» «Да, это было ужасно. Девушка приподняла брови в безмолвном вопросе. «Ты не отстанешь, пока все не разузнаешь, да?» — проворчал он. «Я начинаю тебя понимать». «Неужели?» — Ариадна посмотрела на корзину, и улыбка ее поблекла. «Тебе снилась змея?» Спартак взглянул на нее с изумлением. «Да». «Что она делала?» Спартак обвел рукой шею и подбородок. «Проклятая тварь свернулась кольцами вот тут. Она смотрела мне в глаза». «И ты подумал, что это моя змея?» «А ты уже забыла про тот вечер?» — запальчиво бросил он. «Жалко только, что на этот раз она не сбежала». Он сделал непристойный жест в сторону корзины. «Ты терпеть не можешь это создание», — спокойно сказала Ариадна. «Вряд ли ты хочешь, чтобы она обвелась вокруг твоего горла». «Тогда бы мой сон ничего не значил. Но теперь мне кажется, что это было дурное предзнаменование, послание от богов. Я ему не могу радоваться». И Спартак сделал знак, отвращающий зло. «Можешь еще что-нибудь вспомнить?» — Ариадна говорила спокойно, но сердце ее лихорадочно колотилось. «Что?» Взгляд серых глаз снова сделался сосредоточенным. «Я находился в пустынном месте. Одни камни вокруг. Возможно, это была вершина горы». «Почему ты так думаешь?» «Я не видел ничего, кроме неба, и воздух был разреженным, как высоко в горах». «Была ли с тобой я или Гетта с Севром?» Нахмурившись, Спартак сосредоточился. «Нет, я был один». «Еще что-нибудь?» Последовала короткая пауза. «У меня был меч». «Какой именно?» Спартак сжал правую руку в кулак и снова раскрыл. «Сика». «Ты уверен?» — спросила Ариадна. Он кивнул. «Это видение точно послано богами». Ариадна молча поднялась со своего тюфяка, оделась, потом перешла туда, где стояли статуэтки Диониса, и преклонила колени. Губы девушки зашевелились в беззвучной мольбе. «Я, как всегда, отдаю тебя в твою власть, о великий. Я молю тебя объяснить сон, приснившийся моему мужу». Немедленного ответа не последовало, но это Ариадну не удивило и не обеспокоило. Она принялась дышать глубоко, готовясь войти в транс, часто помогавший ей понять всяческие тайны. Во взгляде Спартака благоговение мешалось с подозрительностью. Ариадна поставила их единственную масляную лампу между двумя маленькими статуэтками. Обе они изображали Диониса. Одна в виде полуголого безбородого юноши в окружении впавших в выступление Минат. Вторую составляли две фигурки. Первая — возмужалый бородатый бог в длинной тунике с оленьей шкурой на плечах. Тело его обвивал плющ. Правой рукой он сжимал руку величественного мужчины постарше, с жезлом. Гадес. Спартак содрогнулся. Он бы охотно обошелся без изображения бога подземного царства в своем жилье. Смириться с Минадами, подносящими Дионису сырое мясо животных, он мог, но при взгляде на Гадеса ему всегда становилось не по себе. Однако же он уважал веру Ариадны. Это часть ее личности. Спартак же молился не Дионису, а своему любимому божеству, всаднику. Завершив собственную просьбу, он теперь просто сидел и в почтительном молчании смотрел на девушку. Время словно застыло. Его и правда волновал скрытый смысл сна. Краем сознания он уловил, что Фортис отпирает дверь и сыплет обычными своими насмешками. Наконец, Спартак не знал, сколько времени прошло, он почувствовал, что Ариадна смотрит на него. «Увидела ли ты что-нибудь такое, что могло бы объяснить мой сон?» Девушка печально покачала головой. «И я не могу придумать, что бы хорошего сказать». «Понятно». На Спартака снова нахлынул ужас, испытанный им в тот момент, когда змея обвелась вокруг его шеи. Мгновение спустя у него забурчало в животе. Казалось, будто там плещется лужа едкой кислоты. «Значит, я закончу свою жизнь здесь», — забавляя римлян. Вздохнув, он натянул на себя нижнее белье, тунику и плотный шерстяной коричневый плащ. «Ну что, идем?» — спросил он, не глядя на девушку. «Спартак!» Он заставил себя посмотреть на Ариадну. «Постарайся не беспокоиться. Значение сна может выясниться позже. Великий Дионис, молю тебя, не подведи». «Или нет?» — мрачно возразил он. «Меня могут убить в любой момент». Она отшатнулась, словно от удара. «Только бы сон был не об этом. Не может же быть, чтобы его жизнь приблизилась к концу». «Я сожалею». Спартак на миг ощутил раскаяние. Вовсе не обязательно было напоминать ей о грозящей ему опасности. Он шагнул к Ариадне, но она, как всегда, остановила его, вскинув руку. «Иди без меня. Я должна попытаться еще раз обратиться к Богу». «Так сразу?» — запротестовал Спартак. «Разве это не слишком изнурительно?» «Об этом мне судить». Ответ Ариадны прозвучал куда суровее, чем она намеревалась, но ей это было нужно, чтобы сохранить контроль. «Я должна найти что-нибудь хорошее, что-нибудь такое, что приободрит его». Спартак склонил голову, пряча беспокойство. «Пускай разбирается сама, я ей не хозяин». «Думая о предстоящем дне», — велел он себе. Убеждая себя, что скверный сон забудется до заката, Спартак направился к выходу. Это был всего лишь еще один день, который нужно вытерпеть, как и любой другой с момента его пленения. Однако же лицо Ариадны оставалось встревоженным еще долго после того, как за Спартаком закрылась дверь. К вечеру Спартак так и не забыл о змее, но все же сумел отвлечься от мрачных мыслей. В изрядной мере этому способствовал Амарант, гонявший друзей до упада. Гал перестал относиться к ним как к неопытным новичкам. Теперь он сосредоточился на улучшении их физической формы. Когда солнце начало клониться к закату, Амарант завершил тренировку. Он принялся рассказывать о гладиаторских уловках, по большей части чуждых солдату. «Когда вам предстоит бой, старайтесь добраться до оружейной стойки первыми. Лучшие клинки расходятся быстро. На арене вставайте так, чтобы солнце светило вам в спину. Не обращайте внимания на оскорбления, которые выкрикивают из толпы. Навсегда отвечайте, если вас хвалят или подбадривают. Попытайтесь сделать так, чтобы зрители вас поддерживали. Во время боя демонстрируйте эффектные приемы, если можете. Легко раньте противника, публике это нравится». Этот разговор раздражал Спартака, но он внимательно слушал. Амарант не добился бы своего нынешнего положения, будь он глуп. А вот Гетас не постеснялся выразить свое недовольство. «Почему я должен развлекать этих сукиных детей?» — возмутился он. «Они придут смотреть, как я буду драться и умирать!» Амарант устало улыбнулся. «Не забывай, что твое выживание может зависеть не только от расположения эдитора», — предупредил он. «Человек, организующий гладиаторские игры, всегда старается угодить зрителям. Если ты разозлишь их, а потом тебе не повезет и ты проиграешь, не удивляйся, когда они потребуют добить тебя. Югула!» Тренер изобразил жест, которым требовали смерти поверженного гладиатора, а потом чиркнул большим пальцем себе по горлу. «А вот если ты им понравишься, они, наоборот, за тебя заступятся». Амарант помахал в сторону балкона, словно бы стараясь привлечь внимание зрителей. «Митте! Отпустите его!» «Проклятые римляне!» — сердито пробормотал Гетас. «Хотите, прислушивайтесь, хотите — нет. Ваше дело!» — пожал плечами Амарант. «Такова сейчас жизнь. Если хочешь выжить, лучше запоминай, что он говорит», — прошептал Спартак. «Подумай, как глупо будет умереть из-за того, что ты не захотел прислушаться к совету. Это все равно, что перед боем не продумать тактику». Гетас напряженно сердито кивнул. Урок Амаранта вскоре подошел к концу, и он отпустил бойцов, как и остальные тренеры. По всему двору гладиаторы снимали пропотевшие изнутри шлемы, пили воду из бурдюков и подтягивались, расслабляя уставшие мышцы. Они лениво перешучивались, хвастались и рассказывали небылицы. Торговец едой, которому дозволено было работать здесь, продавал острые колбаски, жареное мясо и небольшие свежевыпеченные лепешки. В купальню выстроилась очередь. Это была самая спокойная часть дня, когда Фортис либо отсутствовал, либо запирался с Батиатом, обговаривая дела. Даже охранники расслаблялись, сбивались на балконе по двое-трое и болтали о своем. Вот в это время к Спартаку и подошла очередная группа фракийцев. Он с товарищами тут же изготовились к драке. Однако же, вместо того, чтобы затевать свару, воины попросили дозволения присоединиться к нему. Спартак охотно согласился. Теперь он мог созвать при необходимости около трех десятков человек. Ему еще было далеко до Эномая, но это уже приближалось к численности остальных группировок в Лудусе. Спартак оглядел двор и заметил, что несколько гладиаторов злобно посматривают на него, явно недовольные его усилением. Особенно злился Крикс. Да, бдительность нельзя ни на миг ослаблять. Убить здесь по-прежнему не проблема. В раздражении от того, что ему так быстро испортили хорошее настроение, Спартак направился к себе в комнатушку. Когда он вошел, в глаза ему сразу бросилось застывшее лицо Ариадны. «Я пыталась весь день и ничего не смогла увидеть», — тихо сказала она. «Извини». Отмахнувшись от мысленной картинки со змеей, обвивающей его шею, Спартак кивнул. «Спасибо, что попыталась. Великий всадник, не оставь меня». Однажды днем, после завершения тренировки, Карбон направился к комнате, которую делил с Гетасом и Сефтом. Упражнения в этот день были особенно выматывающими, и юноше хотелось лишь одного — упасть и полежать. Двое фракийцев остановились поговорить со Спартаком. Карбон ни о чем особо не беспокоился, теперь все в Лудусе знали, к какой группировке он принадлежит, и его оставили в покое. Устроить драку с ним было все равно, что задираться сразу со всеми, кто следовал за Спартаком. Карбон был чрезвычайно благодарен ему за эту безопасность. Без нее его бы точно изнасиловали уже не один раз. Вытирая пот со лба, юноша плюхнулся на соломенный тюфяк, служивший ему постелью. Прежде Карбон отнесся бы к такому грубому ложу с презрением, но сейчас оно казалось ему верхом роскоши. Он закрыл глаза и быстро задремал. Некоторое время спустя его разбудил какой-то звук. Карбон сел рывком и схватился за железный прут, но не увидел ничего угрожающего. Это оказалась всего лишь молодая рабыня. В одной руке она держала ведро, а другую поднесла к губам. «Извини, я пришла помыть пол, я не знала, что тут кто-то есть». И, наклонив голову, она попыталась уйти. «Подожди!» Девушка робко посмотрела на него. К изумлению Карбона она никак не отреагировала на его лицо в оспинах. Он с интересом принялся рассматривать ее. «Ты гречанка?» Девушка кивнула. Гречанки часто собирали волосы в пучок, но не она. Обрамляющие круглое, нежное, лепкое лицо, длинные черные локоны падали на плечи покрывалом. Из-под чуть выгнутых бровей на Карбона бесстрашно взирали карие глаза. Типично греческий нос был не совсем прямым, и Карбону показалось, что на левой щеке у нее ямочка. Взгляд юноши скользнул ниже, на холмике груди под грубой тканью платья, и у него заныло в паху. «Я тебя прежде не видел. Давно ты здесь?» «Нет, всего два дня». «Должно быть, потому я тебя и не заметил». Девушка подняла голову и взглянула ему в глаза. «Я знаю, кто ты такой». «А?» «Ты Карбон, автократ. Один из людей Спартака». «Откуда тебе это известно?» Девушка беззаботно пожала плечами. «Тебя все знают». Карбон был польщен. Девушка показалась ему необычайно привлекательной. «Как тебя зовут?» «Хлорис». «Ты хорошо говоришь на латыни», — неловко пробормотал он. «Да, у меня был личный учитель». Она поколебалась, потом добавила. «Раньше». «До того, как ты попала в рабство?» «Да. Мой отец был богатым торговцем в Афинах. Когда моя мать умерла, он стал брать меня в поездки». Хлорис печально улыбнулась. «Одна из них оказалась роковой». «Пираты?» Лицо Хлориса исказилось. «Да, отца убили, а меня взяли в плен. Продали в Дельфах римлянину работорговцу, тот привез в Капую, а здесь меня купил Фортис». Карбон покачал головой, поражаясь превратностям жизни. «При ином раскладе мы могли бы встретиться в приличном обществе, когда ты посещала Италию». «Хлорис!» Услышав окрик, девушка вздрогнула. «Мне надо идти. Кто тебя зовет?» «Аматокас. Это один из фракийцев». «Знаю. Едва ли не лучший воин Спартака. Он твой...» «Да. Мне нужен кто-то, кто защищал бы меня здесь». Когда она ушла, Карбон нахмурился. Всякое желание отдыхать у него пропало.